Глава 9. На кафедре тишина. Мы с коллегами пьем чай с тортиком, который принесла одна из них в честь выхода своей статьи в научном журнале. Дверь открывается, и в помещение заходит стильная беременная женщина. Окидываю ее взглядом и даже немножко завидую. Не все беременные могут выглядеть так, будто им всего лишь прицепили небольшой, аккуратный животик. У меня же пока вообще никакого не было. «Здравствуйте», — произносит она. «А Сергей Мефодиевич?» «О, любительница молодых мальчиков», — бубнит слева Вера Петровна, и я бросаю на нее хмурый взгляд. «Это она про меня? Как узнала? Видела нас с дымом?» Но коллега сверлит взглядом вошедшую женщину поверх своих узких очков на цепочке. Внезапно Вера Петровна кажется мне такой неприятной, что я даже кривлюсь. «Ой, Кирочка Львовна!» — расплывается в улыбке Валя, еще один преподаватель. «Он выскочил к декану. Да вы присаживайтесь. Тортик будете?» «Так, пойду». Вера Петровна поднимается и, подойдя к столу, забирает папки, после чего выходит с кафедры. «Старая сплетница!» — хихикает Валя. Отрезает кусочек торта и на тарелочке протягивает его этой Кире. У Вали звонит телефон. Извинившись, она уходит в самый дальний угол и тихо разговаривает. А я рассматриваю эту красивую женщину. «Спрашивайте!» — с улыбкой произносит она. «Наверняка Петровна тут уже наслагала легенд. Просто сказала, что вы любительница молодых мальчиков». Кира Львовна берет на вилку кусочек инея и кладет в рот. На секунду зажмуривается, смакуя, а потом снова смотрит на меня. «Одного. И он мой муж». Показывает кольцо на пальце. «Младше?» Уточняю, хотя понимаю, что лезу не в свое дело. «Ага», — отвечает и вкладывает в рот новую порцию сладости. Пока жует, внимательно рассматривает меня. «Петровна просто завидует. Всю жизнь среди студентов, а никто не позарился. Хотя я не просила таких отношений, все сложилось как нельзя лучше». Она замолкает и смотрит на меня с легким недоумением. «Черт, что-то я разболталась. Пусть это останется между нами». Я делаю вид, что застегиваю рот на молнию. К нам возвращается Валя, и разговор уже идет на отвлеченные темы. Потом, наконец, приходит заведующий кафедрой, и Кира Львовна отвлекается на него. Валя подвигается ближе к моему уху. «И Кира, и ее сестра вышли замуж за молодых парней, представляешь?» История Киры в книге «Наглец. Без шанса на отказ». «За студентов?» «Нет, чуть старше, но сам факт». «А слухи здесь, я смотрю, быстро распространяются». Валя резко отстраняется от меня, как будто я дала ей пощечину. Хлопает ресницами. «Так это же не слухи?» Произносит медленно. «Это факт». Посиделки на кафедре оставляют после себя гаденькое чувство. Я тороплюсь уйти оттуда, чтобы хоть мысленно сбросить с себя всю оставленную этой встречей грязь. И я вдруг понимаю, что если замучу со студентом, мне точно так же будут перемывать кости, смакуя подробности. Я прямо слышу в голове голоса доброжелательных коллег, которые наверняка будут использовать любую возможность, чтобы обсудить мою личную жизнь. Господи, обсуждать нечего. Я не собираюсь заводить романов со своим студентом. И как только эта мысль проскальзывает в моей голове, кто-то хватает меня за локоть и буквально заталкивает в пустую аудиторию. Я не успеваю даже рта раскрыть, как уже прижата к двери мощным телом. Встречаясь взглядом с черными пулями и мгновенно забываю обо всех данных себе обещаниях. Почти обо всех. Помню только, что нельзя чаевничать с коллегами на кафедре. «Полиция?» — усмехается дым, обдавая мои губы своим горячим мятным дыханием с легкой примесью табака. «Серьезно, золотка?» «Не называй меня так!» Шиплю змеей и пытаюсь оттолкнуть, но дым стоит, как вкопанный. «И вообще, какого черта, а? Чтобы не нарываться на полицию, не надо нарушать закон и залезать на балконы ко взрослым тетенькам». «Ко взрослым тетенькам?» Тянет он и облизывается, привлекая внимание к своему языку. «Горячим тетенькам». Снова растягивает. «А это уже совсем другое. К обычным тетенькам и лезть не хочется. Но когда тут такая красота...» Он подается вперед, а я задираю подбородок и поджимаю губы, чтобы этот наглец не смел меня целовать. Дым усмехается и проводит носом по моей щеке, шумно втягивая воздух. Шея покрывается мурашками от такого простого жеста. На секунду мои ресницы смыкаются, потому что выдержать эту пытку просто невозможно. Все тело вибрирует от желания. Я, черт побери, хочу секса. У меня слишком большой перерыв, а тут такой... Ух! «Дым, прекрати немедленно!» — хриплю я. «Макс!» — отзывается он и встречается со мной взглядом. «Меня зовут Макс. Дым — это для друзей, а для моей женщины — имя». «Для твоей женщины?» — фыркаю. «Что-то ты много на себя берешь». «Я возьму на себя вообще все, поняла? Только отдай». «О чем ты говоришь?» «У меня такое чувство, что он знает обо мне больше, чем следует». «Обо всем», — бросает он коротко, а потом хватает меня за затылок и резко сближает наши лица. Мои глаза расширяются, когда я смотрю в черные пули дыма Макса. Он тяжело дышит, рвано, чуть надсадно, а потом накрывает мои губы своими. Пока я стою в растерянности, его горячий язык уже ввинчивается в мой рот и захватывает его в плен, окончательно погружая меня в туман похоти. «Нет, нет, нет, это же студент. Нам нельзя вытворять такое, тем более прямо в университете. Давай, Злата, останови его. Это нужно прекратить немедленно. На кону твоя карьера». Но, черт... Как же он целуется. Голова идет кругом, а ноги подкашиваются, как у институтки какой-то. Внезапно ручка двери дергается, и реальность лупит по мне, словно плеткой. Отталкиваю дыма, Максима, как бы его ни звали. Впиваюсь в его лицо яростным взглядом. Замахиваюсь, отвешиваю звонкую пощечину и, дернув дверь, убегаю.